стимулирует активную деятельность, которой нет. Иногда за криком прячется невежество. Однажды я присутствовал при беспомощной попытке читателя заказать в библиотеке книгу по межбиблиотечному абонементу. Сложнейшая задача — поиск книги, автор которой неизвестен. Он не знал ни имени автора, ни названия книги, ни места и года ее издания. Знал только, о чем она. Тщетно втолковывали ему милые библиотекари, что ему нужно посмотреть соответствующие разделы в предметных и систематических каталогах другой, большой библиотеки. Он все долдонил про единственный признак – книга в зеленом переплете. И вдруг, когда ему сказали, что книги расставляются и отыскиваются не по цвету, он, побагровев, заорал: «Я вас заставлю за этой книгой на карачках ползти и в зубах принести». Заорал, ибо почувствовал, что сам уличил себя в дремучем невежестве. Элементарный вопрос. Почему же все-таки мы позволяем на себя кричать? Ответить на него не так-то просто. Руководитель кричит на ниже стоящих, так что стены дрожат. Но вот что примечательно. Многие из них выходят из кабинета шефа как бы даже успокоены. Будто их в баньке веничком ублажали, а не унижали их человеческое достоинство. А потому, раз кричит, значит, считает за своего. Не стыдится предстать в душевном неглиже. Вот если сам переходит на нормальный голос, вот тогда-то и следует призадуматься. Уж не отнес ли к посторонним, с которыми расписываться нельзя? С чего бы это? Ведь всем известно, с посторонними их шеф всегда держится в рамках. С вышестоящими и говорить не приходится. Сплошной политес. В немецком языке таких людей называют велосипедистами. Сверху гнутся, а вниз давят. Психология же сотрудников, которые не просто мирятся с тем, что на них орут, но даже расценивают крик как знак личного доверия шефа, их психология сродни той, о которой Чехов говорил, что ее надо выдавливать из себя по капле, как психологию раба. Бесконечно опасен крик в педагогике. В одном газетном очерке с восторгом описывался знаменитый тренер, работающий с детьми и подростками. Автор писал, что сей мастер своего дела бывает не сдержан и грубоват. Говорилось об этих качествах его натуры как о гранях самобытного таланта. Если педагог не обходится без крика, значит, это плохой педагог. Мой собственный педагогический опыт говорит мне об этом. Однажды я не смог совладать с большой незнакомой аудиторией, которая читала хорошо подготовленную лекцию. Зал шумел. Я повысил голос. На мгновение стало чуть тише, но потом снова шум. Я заговорил еще громче. Опять минута относительного внимания и снова шум. Я заговорил уже не форте, фортиссимо. Тот же результат. Мои голосовые возможности были исчерпаны. А тишины и внимания я так и не добился. Став опытнее, я узнал, если класс, студенческая или иная аудитория шумит, надо говорить не громче, а наоборот тише. В зале возникнут островки внимания. Те, кому интересно узнать, а что все-таки там говорят, сами заставят замолчать соседей. Внимание разольется по залу. Мне часто приходилось выступать в школах. Я почти всегда знал наперед, каким окажется общение с юной аудиторией. Рискованным, радостным, творческим или напряженным и тягостным. Важнейший признак, звучат ли в вестибюле и коридорах громкие окрики педагогов, или все пожелания, замечания, требования высказываются спокойными голосами. Школа, где по ушам бьет крик, как правило, плохая школа. Существует распространенное заблуждение, что крик, мол, полезен здоровью того, кто кричит. Я недавно слышал от одного заслуженного человека, что у него, где, если он не выкричится, поднимается давление. С научной точки зрения это полная ерунда. И не потому среди людей воспитанных и тихих встречаются гипертоники, что они не позволяют разряжать себя криком, потому что на воспитанных и тихих чаще орут невоспитанные и дети.